Глава 19. Говорят, розы в этом году особенно прекрасны. Я покосилась на цветы с белоснежными, бархатистыми на вид лепестками и усмехнулась. Ваше Величество, вы же позвали меня сюда не для обсуждения красоты роз и последних достижений в области садоводства. Кристиан улыбнулся и покачал головой. Вы, как всегда, прямолинейны. Признаться, мне это импонирует. Я понимаю, почему Дамиан так к вам привязался. Мы неспешно прогуливались по розарию. Кристиан сложил руки за спиной и смотрел вперед, изредка возвращаясь взглядом к моему лицу. Я бездумно теребила ручку кружевного зонтика, слабо защищающего от яркого солнца. Ветра сегодня не было, поэтому жара переносилась особенно тяжело. «Вы считаете, ваш брат ко мне привязался?» Будто бы между делом спросила я. «Ой, все! Нет, он провел с тобой ночь исключительно из чувства благодарности. Он же такой искренний, порывистый юноша!» Я пропустила сарказм сумрака мимо ушей. «Это очевидно!» Кристиан остановился возле куста с розами и прикоснулся к полураскрытому бутону. «Понятия не имею, что он собирается с этим делать». «С чем именно?» Кристиан помолчал, резко выпустил цветок из пальцев и снова спрятал руки за спиной. «Хорошо, что вы вспомнили о моем брате». Он улыбнулся, но не так широко и беззаботно, как обычно. «Я как раз хотел с вами о нем поговорить». «Вообще-то, ваше величество, вы первым завели речь о Дамиане», напомнила я, нутром чуя, что от разговора не стоит ждать ничего хорошего. «Разве?» Казалось, Кристиан искренне удивился, но я уже успела привыкнуть к его манере общения и чувствовала, когда он шутит. Его губы дрогнули в улыбке, он вдруг подмигнул мне совершенно по-мальчишески, и я поняла, что была права. Мы миновали розарий и вывернули на дорожку, ведущую к новому пруду. Попавшийся нам навстречу молодой человек в кричащем наряде раскланялся перед Кристианом. Тот рассеянно кивнул, и когда мы отошли подальше, заговорил уже серьезно. «Кьера Касси, буду с вами откровенен. Я волнуюсь за брата». «Если ваша тревога вызвана недавним проклятием, я могу вас успокоить. Вашему брату ничего не угрожает». «Нет, дело не в этом. К слову, я вам очень благодарен. Вы спасли единственного близкого мне человека. После смертей родителей. Вы, наверное, знаете, что Дамиан заменил мне отца и мать». «Нет, я слышу об этом впервые. Дамиан действительно лишь раз признался, что брат является для него всем, но не углублялся в детали, и подробности остались для меня тайной. Дорожка вильнула, и мы вышли к пруду. В его прозрачной воде гордо плыла серая утка с целым выводком утят. Кристиан указал на лавочку в тени, и я послушно опустилась на нее и разгладила юбки. Родители погибли, когда мне было 10, а Дамиану 17. Все заботы обо мне он взвалил на себя. Я многим ему обязан. «Понимаю», — пробормотала я. Кристиан откинулся на спинку лавочки. Взгляд у него был отрешенным. После долгих поисков короны предков наши усилия все-таки увенчались успехом. Он повернулся ко мне и перестал казаться отчужденным, пусть и по-прежнему оставался непривычно сосредоточенным. Я думаю, эта новость заставит заговорщиков действовать активнее. После коронации, проведенной по всем традициям, будет сложно оспорить мою власть. Я куснула губу, сдерживая рвущийся наружу вопрос о короне. Как же мне не хватает знаний об этом мире! Но сейчас не время демонстрировать свою неосведомленность. В вещах известных, очевидные ребенку. «Нас ждет финальный раунд, Кьерра». Кристиан улыбнулся, но глаза его сверкнули недобрым огнем. «После коронации моим врагам придется признать свое поражение. Поэтому ближайшие 2 дня выйдут напряженными». «Думаете, возрастет количество покушений?» «Уверен в этом». «Сложность в том, что мишенью стану не только я, но и мой брат. Вы же знаете, что на его жизнь тоже не раз покушались». Я нервным движением поправила шляпку, пришпиленную на макушке стараниями Бланки. Да, мне даже довелось стать свидетельницей одного из них. Тогда вы осознаете всю серьезность этой ситуации. Кристиан помолчал, а затем продолжил. Кьера Касси, поэтому я и решил обратиться к вам с просьбой. Дамиан делает все, чтобы защитить меня, но часто пренебрегает собственной безопасностью. Мне бы хотелось, чтобы вы присмотрели за ним. Присмотрела? Задумчиво повторила я. Вы обладаете ясным умом и хорошо развитой интуицией. Сконцентрируйтесь, пожалуйста, на Дамиане. Не дайте ему попасть в беду. Однажды ваш дар ему уже помог. Надеюсь, в случае необходимости это произойдет снова. Я не поняла, имела ли Кристиан в виду эпизод с люстрой в холле или говорил о проклятии Марьяны, поэтому не стала ничего уточнять и просто кивнула. Конечно, вы можете на меня рассчитывать. Спасибо. Кристиан не сильно сжал мою руку в перчатке. Если есть что-то, чем я могу отплатить за вашу доброту... Какой момент? Самое время попроситься замуж. Несколько мгновений я всматривалась в лицо Кристиана, но так и не смогла сказать нужных слов. Благодарю, Ваше Величество. Если мне что-нибудь понадобится, я непременно к вам обращусь. Правильно. Лучше заявиться на порог его спальни с паспортом в руках и в сопровождении тетеньки из ЗАГСа, чтобы уж наверняка эффект неожиданности – наше все. Я отмахнулась от сарказма Сумрака. «У меня еще есть время. Ты просто не хочешь становиться женой Кристиана. Признайся уже в этом». Бабуля, помнится, говорила, что обязательно найдет другой способ расплатиться с Бартлием. «Угу. И, конечно, драгоценный Дамиан тут вовсе ни при чем. Кстати, не буду нагнетать, но твои родные подозрительно долго молчат. Мне кажется, они так и не нашли решение, которое бы позволило разобраться с Бартлием. Как-то иначе и забыть о его требовании». «Что ж», — Кристиан поднялся. «Простите, Кьерра, меня ждут дела. Вы не сочтете за оскорбление, если я не провожу вас обратно во дворец?» Я фыркнула. «Я не настолько ранима, Ваше Величество». Кристиан кивнул, улыбнулся и уже шагнул было на дорожку, посыпанную гравием, но вдруг резко остановился. «Если Дамиан начнет отталкивать вас, прошу, не злитесь на него, поверьте, у него есть на то причины». «Что?» Я ошарашенно открыла рот, но никак не могла сформулировать мысль. «Что вы имеете в виду?» «Впрочем, возможно, уже поздно, и ничего нельзя изменить». «Ваше Величество!» В моем голосе, наконец, прорезались возмущенные и требовательные нотки. «Перестаньте говорить загадками!» «Это он от твоей бабули заразился. Не знаешь, она ему по скайпу недавно не звонила, а?» «Простите, Кьерра, я не могу выразиться яснее. Дамиан сам должен вам все рассказать». Чуть склонив голову на прощание, Кристиан отвернулся и уверенно зашагал по дорожке парка, оставив меня в полнейшем недоумении. «Да что вообще происходит на этом отборе?» Я все еще задавалась этим вопросом, когда вернулась во дворец. Направляясь к парадной лестнице, я заметила идущего навстречу Дамиана и широко улыбнулась. Его реакция заставила удивленно вскинуть брови. При виде меня он вдруг резко изменил траекторию и свернул в один из коридоров, сухо кивнув в качестве приветствия. И она хмурилась и проводила его спину недоумевающим взглядом. «Странные дела творятся в датском королевстве». «Ты, должно быть, шутишь?» Я невольно перешла на фамильярное «ты». Настолько меня выбило из колеи абсурдность ситуации. Впрочем, день не задался изначально. Так чего еще ждать от вечера? Ты имеешь в виду, что слова короля оказались пророческими, и его брат весь день бегал от тебя, как черт от ладана? Мог бы и не сыпать соль на рану. Мне действительно показалось, что Дамиан избегает меня, но, возможно, это всего лишь игра воображения. «Ну-ну», — фыркнул Сумрак, и, пощадив мою гордость, не стал развивать тему. Рамона задрала подбородок. В ее глазах мелькнуло торжество Шуллера, выигравшего партию в карты, а вместе с ней и фамильные бриллианты. «Вовсе нет Кьерра Касси», — подчеркнуто вежливо ответила она. «Вашу угрозу за одним из завтраком слышали все, а несколько дней спустя я обнаружила в постели приятный сюрприз в виде кухонных ножей. Чьих это рук дело, если не ваших? Вы хотели снова напугать меня?» «Если бы я хотела вас напугать, напала бы с этими самыми ножами в темной подворотне!» В сердцах воскликнула я. Кристиан громко кашлянул, а я прикусила язык. «Ну да, ну да. Расскажи подробнее, на что ты способна, а то зрители недостаточно впечатлены». «Кьерра Рамона, вы уверены в своих словах? Это довольно серьезное обвинение, которое я не могу проигнорировать». В мягком свете свечей, заключенных в рожки латунной люстры, лицо Кристиана выглядело еще моложе, чем обычно. В его голосе звучала предупредительность, но за ней легко считывались настороженность и усталость. «Достало его величество вся эта канитель с невестами!» «Пожалуй, так и есть». «Конечно!» — нетерпеливо воскликнула Рамона. «Вы можете спросить у других невест, слышали ли они угрозы Кьерры Касси?» Я оглянулась на стоявших позади девушек и мрачно затянула пояс своего халата потуже. Визит Инессы и ее требование следовать за ней застало меня врасплох. Я готовилась ко сну. На просьбу подождать Инесс не отреагировала, поэтому пришлось идти как есть, в ночной рубашке и плотном атласном халате. К моему приходу в спальне Рамона уже нетерпеливо переминались с ноги на ногу Кристиан и Лара с Брионой. На последний был накинут весьма соблазнительный шелковый пеньюар, подчеркивающий все изгибы фигуры и оставляющий мало мест для фантазий. Наверное, именно поэтому на Брионе то и дело скрещивались взгляды. Лара, одетая так, словно ее выдернули со светского приема, смотрела с иронией. Инесс неодобрительно, а Кристиан заинтересованно. «Что ж», — Кристиан нахмурил брови, — «угрозы действительно имели место быть?» «Я такого не припомню», — спокойно ответила Лара. «К сожалению, когда я увлекаюсь десертом, реальный мир исчезает. Если что-то подобное и произошло, я этого попросту не заметила». Я подавилась смешком. Лара говорила абсолютно серьезно, с нужной долей почтения, поэтому упрекнуть ее в сарказме было невозможно. «Да, эта девушка умеет дерзить так завуалированно, что ей хочется аплодировать». Я постаралась скрыть удивление, выпрямилась и скрестила руки на груди. Интересно, почему Лара мне помогает? Я не замечала дрязг между ней и Рамоной. Значит, вариант с мелочной местью отпадает. «Может, она все-таки человек хороший?» предположил Сумрак, но без особой уверенности. На лице Кристиана появилось облегчение. Впрочем, как оказалось, расслабляться было рано. «Я не люблю сладкое!» Тонкий мелодичный голос Брионы напомнил мне звук работающей пилы. Такой же противный и назойливый. Поэтому точно могу сказать, что Кьерра Касси действительно опустилась до угроз. Это случилось незадолго до ее отъезда, кажется, перед вторым испытанием. Я мысленно выругалась, коротко и нецензурно. Конечно, глупо было рассчитывать, что Бриона промолчит. Такая возможность избавиться от конкурентки... «Я ничего подобного не слышала», — после паузы призналась Инесс. «Но до меня доходили слухи об этом инциденте. Слуги так любят сплетничать». Кристиан мрачно кивнул и сложил руки за спиной, сцепив их в замок. На мгновение в его глазах мелькнула растерянность, а затем сменилась злой решительностью. «Вы правы, Кьерра Инесс. Слуги действительно любят сплетничать и приукрашивать события, поэтому мы не станем полагаться на их честность. Случившееся не выйдет за пределы этой комнаты. Правду будем знать только мы». У меня по спине пробежали мурашки. В словах Кристиана сквозила какая-то темная, пугающая торжественность. Примерно с такой же интонацией приговоренному к смерти разрешают сказать напоследок пару слов. «Но...» — Рамона выглядела сбитой с толку. «Разве вы не хотите поговорить с моей горничной? Возможно, она видела, как в комнату входил кто-то посторонний». Я едва сдержалась от того, чтобы не вспылить. Наверняка она подговорила свою горничную, чтобы та оклеветала меня. Я шагнула было вперед, ноздри затрепетали от гнева, но Лара положила ладонь мне на локоть и покачала головой. Я закусила губу, следуя ее молчаливому совету. «Нет, Кьера, разговоры здесь ничего не прояснят, лишь запутают. Почти любого слугу можно подкупить или запугать. Мы поступим иначе». В комнате повисла зловещая тишина. Кристиан выдержал театральную паузу, заставившую меня занервничать, обвел долгим внимательным взглядом всех нас и остановился на Рамоне. «Драконы, как вы знаете, обладают ментальной магией. Самый простой способ – поочередно заглянуть в ваш разум и увидеть правду». «Ты смотри-ка!» – с восхищением протянул Сумрак. «Король-то не дурак!» «Угу, я даже догадываюсь, как он будет это делать. Знаете, я кашлянула, мне кажется, это не совсем хорошая идея». «Я же говорила, ей есть что скрывать!» Рамона фыркнула. Я передернула плечами, стараясь сохранить невозмутимое выражение лица. «У меня действительно полно секретов, но дело не в этом. Целовать младшего брата после того, как переспала со старшим, ну, это как-то неприлично, что ли». «Боюсь, Кьера Касси, у нас нет выбора», — жестко сказал Кристиан. Его губы стянулись в одну прямую линию. Мой взгляд заметался по комнате. «В окно!» — подсказал Сумрак и нервно хохотнул. Я осталась стоять на месте. Краем глаза я заметила, как резко побледнела Бриона. Что это с ней? Не хочет видеть, как король целует других невест? «Тогда давайте начнем!» — нетерпеливо предложила Рамона, будто речь шла о какой-то игре. «Ага, в бутылочку!» «Кьера Рамона, мне придется...» «Я знаю, я готова!» Воскликнула она и тут же смутилась. «Конечно, это противоречит правилам приличия и этикету, но если того требует дело...» «Нам нужно установить истину», — весомо подтвердил Кристиан, без малейшего намека на иронию. «Уверена, ваши родители оценят такую жертву», — серьезно проговорила Лара. Я замаскировала смешок кашлем, а затем вспомнила, чем мне грозит окончание спектакля, и затравленно оглянулась на дверь. Участвовать в этом безобразии мне совсем не хотелось. «Кьера Рамонна, никто не посмеет осудить вас», — мягко сказал Кристиан. «Речь идет о помощи своему монарху в расследовании клеветы». «Ух ты, как загнул! Вот это я понимаю, способ пикапа, а не все эти ваши. Девушка, как пройти в библиотеку?» Рамона кивнула, еще немного помялась, а затем прикрыла глаза и запрокинула лицо. Кристиан склонился над ней. Инесс уставилась в пол, ее уши и щеки побагровели. Лара деликатно отвела взгляд к окну. Казалось, ее безумно заинтересовал вид ночного парка. Бриона сжала ладони так, что костяшки пальцев побелели. Я все еще лихорадочно продумывала варианты отступления. Окно в этом списке фигурировало уже на полном серьезе. Может быть, соврать, что у меня герпес на губе? Нельзя же заразить короля такой противной штукой. «А что?» – оживился Сумрак. «Есть какой-то неписанный кодекс правил насчет поцелуев с венценосными особами. Кстати, нет у тебя никакого герпеса». «А я скажу, что его просто пока не видно. Такой крошечный герпес, незаметный глазу». Я не успела додумать эту абсурдную мысль до конца, потому что Кристиан слегка коснулся губ Рамоны в целомудренном поцелуе и почти сразу отодвинулся. На лице Рамоны пышным цветом расцвело разочарование. Кажется, она ждала иного. «Жалобу на него, ишь, не оправдал девичьих надежд». Я сделала медленный шаг назад и еще один. Тут моя спина уперлась во что-то мягкое. Я обреченно повернулась и встретилась с прищуренным взглядом Инесс, цепным псом, вставшей у порога. Жаль, это была хорошая попытка. «Ну, ты сильно-то не расстраивайся. Младший брат, конечно, целуется хуже старшего. Ни тебе пыла, ни азарта. Но зато, глядишь, в фаворитке отбора выбьешься». «Будь этот пушистый гад рядом, непременно бы отвесила ему подзатыльник». «Что ж, улыбка Кристиана снова не задела его глаз». «Теперь я знаю правду. Кьера Рамонна так сильно захотела избавиться от соперницы, что пошла на подлог и клевету, лишь бы добиться своего». Мой рот распахнулся сам собой. Вот это поворот! Рамона ошарашенно замерла, словно слова Кристиана застали ее врасплох. «Ваше Величество, вы ошибаетесь!» — воскликнула она. Румянец стремительно уходил с ее щек. В глазах появились слезы обиды и непонимания. «Ментальная магия не ошибается», — отрезал Кристиан. «Собирайте свои вещи, Кьера. За поведение, недостойное будущей королевы, вы исключаетесь из отбора. Можете остаться до утра, но с рассветом я попрошу вас покинуть дворец». Кивнув на прощание, Кристиан решительно вышел за дверь. Рамона, всхлипнув, опустилась на кровать. «Но это же неправда!» – прошептала она и вскинула голову. «Это все из-за нее!» Я проигнорировала ее палец, угрожающе наставленный в мою сторону, и задумчиво посмотрела на Бриону. Та будто отмерла и выглядела изумленной, но довольной. «Кьера Рамонна, вы обвиняете его величество во лжи?» – возмутилась Инесс. «Думайте, что говорите, я безмерно вами разочарована!» Рамона снова всхлипнула. Лара с сочувствием протянула ей носовой платок. Бриона молча выскользнула за дверь. Я последовала ее примеру. В коридоре я нагнала ее и ухватила за рукав. «Это ведь ты подложила в постель Рамоны ножи?» — в лоб спросила я. «Не понимаю, что вы имеете в виду?» С достоинством ответила Бриона и попыталась меня обойти. «А ну, стой!» – потребовала я и прижала ее к стене. «Мы сейчас же пойдем к его величеству, и ты признаешься во всем!» Бриона вдруг торжествующе усмехнулась. «Правда? И что же останется его величеству? Как он объяснит свою ложь?» Мои руки, вцепившиеся в ее плечи, безвольно повисли. «Действительно, если Бриона признает свою вину, ложь Кристиана всплывет на поверхность. Он ведь пошел на обман, чтобы оставить меня в отборе». «Что, желание огласить правду уже исчезло?» Насмешливо поинтересовалась Бриона. «Я так и думала. Тогда позволь мне пройти. Уже достаточно поздно. Мне давно пора быть в постели. Завтра важный день, и я хочу выглядеть отдохнувшей». Я молча отступила, и Бриона, гордо держа голову, направилась в свою комнату. Сделав несколько шагов, она обернулась и негромко обронила. «Вы заметили? Его Величество пошел на уловку, лишь бы не целовать вас. Неужели побоялся обидеть брата?» «Тебе-то какое дело?» – мрачно огрызнулась я. «Ох, никакого!» – заверила Бриона. «Всего лишь констатация факта, не более. Если у вас с Кьером Дамианом связь, разумнее было бы исключить вас из отбора, но его величество не стал этого делать. Интересно, почему?» Ничего не ответив, я развернулась и пошла прочь.